состоящее в том, что часть слова или целые слова выражены посредством нарисованных фигур, нот или других знаков, звучание которых сходно с задуманными словами, — сказала медленно Воронцова, продолжая глядеть в микроскоп. — Что вы хотите сказать? — спросил я. — Какой-то затейник написал ребус, кроссворд. В нем вместо простого слова «паук» проставил два слова «барометр Дижонваля», а рядом с ротосфеном — личинку стрекозы. А вы вот маетесь, отгадываете этот ребус. Ребус, кроссворд, повторил я про себя и почувствовал, что эти веселые и простые слова, само их звучание, не только снимает с записок загадочность, но и показывает все в смешном виде. Но это ощущение длилось всего мгновение. Нет. Где, кто, когда и зачем станет составлять такие кроссворды? И я сказал, не ради кроссвордов и ребусов. Остался я в Ченске. Отнимаю время у вас, Степан Егорович, писал Чарушину, а сегодня утром даже побывал там, где студент Белянкин вместе с цветами подобрал загадочные листки. С чем же вы вернулись из этой экспедиции? Экспедиция не удалась. Подобрал одного паука, да и тот дохлого. Дохлый паук! Захохотала, откинувшись от микроскопа, доцент Воронцова. А она хохотала все громче. «Дохлый паук! Ой, не могу! Дохлый! Дайте посмотреть!» Воронцова подбежала к пауку, который лежал в спичечной коробке. Она сняла очки, протерла их и снова надела. Всмотрелась в паука. Апофеоз исканий, загадок, предположений, писем в Москву. «Дохлый паук!» «Как же вы, Степан Егорович, — обратилась она к профессору Тарасевичу, — не подумали, что все это так просто и ясно? Какой-то дачник чудил, составлял кроссворды, а литератор из Москвы пытается из крапивы делать бриллианты». «Дачник? Ну, позвольте вас, там, где найдены листки, и дач-то нет. А ветер?» — резко повернулась ко мне Воронцова. «Ветер не тратит время по пустякам, как некоторые другие. Налетел и унес с подоконника эти смешные записки». «А знаете, — сказал Степан Егорович, — в этом утверждении есть толк, а мы явно перемудрили». Что я мог ответить? Как возразить? Передо мной лежали только дохлый паук и весьма странные записки. «Вот вы и молчите, — с усмешкой сказала Воронцова, — нечего сказать. А перебаламучили весь институт. Что, не так?» «Перемудрил, признаю, перемудрил». Воронцова вернулась к микроскопу и снова стала что-то бегло писать. «Да, заблудились мы с вами, — тихо сказал Степан Егорович, — а вот молодой специалист нас поправил». «Что ж, пора откланяться, уезжать, — сказал я и стал прощаться. «Знаете что? — проговорила вдруг с доброй улыбкой Воронцова. — Я вам на память этикетку на паука дам, определю точно рот и вид. Но что прилипло к его лапе?» Что было дальше? Я стоял у дверей, Степан Егорович записывал мой московский адрес, и вдруг... «Ой, что это? Ах, не может быть!» — воскликнул Воронцова. «Скорее сюда! Смотрите, листок, слова!» Мы оба подбежали к микроскопу. Что случилось? «Что, что?» Воронцова откинулась на спинку стула, очки сдвинулись на кончик носа, на лице были испуг, замешательство, недоумение. «Смотрите! Читайте!» Лист 1022. «И так все ясно, туберкулез излечим. Как врач, я пришел к этому пониманию после ряда наблюдений, о чем подробно записал на предыдущих листках дневника. Все знают, туберкулезная бацилла окружена оболочкой. По своим химическим и физическим свойствам эта оболочка подобна воску. Протеолитические ферменты, гидролизирующие белки и полипептиды не в силах воздействовать на восковую оболочку туберкулезной бациллы. И потому организм человека не в силах справиться с этой бациллой. Нет такого лекарства, которое помогло бы расщепить восковую оболочку бациллы. Это известно всем врачам. Но в эти дни я наблюдал рядом со мной насекомое, которое питается воском и переваривает его. Так разве не ясно, что это насекомое обладает ферментом, который может разрушить восковую оболочку туберкулезной бациллы, расщепить жиры оболочки? Это насекомое... гусеница пчелиной моли, галерея меланелла. Я предлагаю вливать больному туберкулезом кровь гусениц. Не сомневаюсь, ферменты крови гусеницы разрушат жировосковую оболочку бациллы, и организм человека легко одолеет обезжиренное тело бациллы.